Садитесь в машину, поезжайте куда-нибудь в глушь, закройте окна и кричите во все горло. Установите таймер и делайте это целых 3 минуты. Настолько громко и сильно, насколько сможете. Без остановки. С пылом и самоотверженностью человеку, у которого случился пожар. В прямом и переносном смысле. Если у вас нет машины, найдите самую большую и плотную подушку в мире, которая хорошо поглощает звук, и кричите в нее. Когда закончите, сядьте поудобнее, подышите, расслабьтесь и почувствуйте, насколько это было потрясающе. Делайте так как можно чаще.